страдания Господа, чем больше мы вникаем именно претерпевшего и терпевшего, тем больше мы видим Его любовь. Господи, ну и вот это ради меня. Вот это уж никак нельзя понять. Ну как ты мог именно вот это пойти ради меня? Да, и это сообщает нашему сердцу особенную внутреннюю работу. Особенную внутреннюю работу, когда мы поминаем, Господи, и вот это ты ради меня, на это пошел. И тут в нашей душе, в нашем сердце особенной глубины идет работа. Господи, это за меня, я тебе благодарен. Вот это укрепляет, вот это и силу сообщает нам. Итак, мы с вами разбираем подробности, вот как же израильтянин. Вот мало чего они понимали, это же мы теперь, глядя назад, понимаем. Ну, скажем, всеобщество Израиля, конечно, Господь и нам говорит, каждому из нас по мысли. Питайся Христом, мучеником нас, скажет, питайся. Некогда Господь, когда говорил такие слова, так ученики его говорят, кто же может слушать такое? Господь так говорит, ведущий меня, жить будет мною. Едущий меня. Мы настолько непривычны, мы сейчас понимаем, что значит вкушать Христа. Вкушать Христа страдающего. А когда он говорил эти слова, едущий меня жить будет, ну это ученики не посторонние, а ученики говорили такие странные слова. Кто может это слушать? Друзья, мы с вами должны не просто слушать, а даже вкушать эту агнца. Пасха наша Христос. Хочется сказать, наша, ихние, будто они сами со своей Пасхой разбираются, с иудейской, с языческой. А наша Пасха, Христос заклал за нас не для того, чтобы только костюки помазать, а для того, чтобы сделаться нашей пищей. Агнец Божий сделался нашей пищей. А теперь давайте посмотрим подробности, как они его приготавливали, этого агнеца. Мы уже с вами поняли, что каждому надо кушать. Скажите всему обществу израильтян. Скажи всей церкви, чтобы вся церковь вкушала от Агнца, страдающего. А тут, если по ниже сказано такое слово, и тоже надо размышлять, и тоже это глубокое слово. Если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Это ведь тоже надо подумать. Ну, у нас с вами разные аппетиты, надо сказать, даже каденцу, страдающему, приготовленному на огне, у нас у каждого разный аппетит. У кого здоровый аппетит, он очень-очень, читая вот эти строки, Новый Завет, очень обращает внимание особенно на страдающего Христа. Конечно, с каждым помыслить о претерпевшем, нужно мыслить и как об учителе, нужно мыслить как о целителе. Нужно мыслить как о чудотворце, но помыслить о претерпевшем. Это сообщает особенную силу нам, потому что мы уже начинаем понимать, Господи, и на это ты пошел ради меня. И вот кто сколько съест, у кого маленький желудочек, он немножко покушает и больше уже не может. А кто вкушает очень серьезно и долго, мы с вами притчу прочитали, да? Человек мудрый силен, но человек мудрый вкушает агнец и постоянно вкушает. И человек разумный укрепляет силу свою, разумный вкушает агнец. И теперь, видите, можно и параллельно сделать слабость и неразумность, слабость и немудрость. Мудрый укрепляет. Конечно, израильтянин не понимал, что здесь написано. Сколько каждый съест. Ну, действительно, тут не сказано, Господь не сказал, вот ты обязательно съешь вот этот кусок. Вот, а ты вот это давай, вот, ничего подобного. Кто сколько съест, пожалуйста. И сейчас Господь никого не промеворивает. Кто сколько мыслит о претерпевшем? Один больше, имеет большую силу, другой меньше, имеет меньшую силу, а третий может быть и вообще не размышляет. Ну, куда силу берет. Я хотел еще обратить внимание вот на такую подробность. Вот как его приготавливает Агнец? Тут сказано так. Не ешьте от него... А, чуть выше. Пусть едят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне. Я сегодня долго размышлял. Господи, ну, почему на огне? Дальше тут сказано, не есть от него запеченного или сваренного в воде. Варить в воде нельзя. На сковородке варить нельзя. Господи, откройте, почему же только на огне? Может, кто-то подумает, что это дело вкуса. Дело вкуса. Но Господь сидит не как бы на встрече с израильтянами, и вроде оно поджаренное на огне вкуснее, чем сваренное. Но я думаю, дело не вкус. Глубоко, глубоко дело не вкус. А я так стал рассуждать. Ну хорошо, если варить, то надо какой-то сосуд брать. Ну сосуд же пустой не нужен. Обязательно там будет вода. Потому что варят обязательно в воде. Ну вот, ложат туда этого ягненка и начинают подогревать воду. А я так про себя думаю, а ягненку уж не очень как-то это плохо там, да? Водичка прохладненькая, потом тепленькая. А что особенно ягненку? Нет, друзья, на огне, между Агнцем теперь смотрим на Христа. Между Агнцем и огнем никакой прохладки. Ну, живую, если так сказать. А кастрюлька, ну что, кастрюлька она защищает. И водички, и неплохо, да, тепленькой? Нет. Прямо напрямую касается мяса, касается тела, огонь есть огонь. И не сковородочка. Потому что сковородка тоже немножко, как бы предохраняет от огня, да? Без всякой прокладки. Я вот так вот для себя понял. На огне, как на огне, и евреи когда мы делали, ни в кастрюлях, ни в горшках, ничего, ни в голову не приходило. Вот они вот так вот, видимо, протыкали его вот таким шампуром и подкручивали его так вот, чтобы все равномерно. И сказано, ни допеченного не ешь, чтобы все было допеченное, все было одинаково пропеченное. Но сюда тоже надо вникнуть, да? Не ешь от него. Не запрещенного. Это ведь и нам сказано в отношении Христа. Ну как не запеченного? Есть допеченные, допеченные. Это есть того Агнца. Когда огонь, когда пламя достигло самой глубокой клетки. То есть не допеченного, не подвергшегося действию огня, ни одной клеточки у Агнца не было. Все пламенем взято. Это для нас с вами сказано. А что израильтян не понимал? Он только знал, что ему проснуть Агнца, вот так вот покручивать, чтобы он не подгорел, а чтобы равномерно, но мы с вами хорошо уже понимаем. Недопеченного наш Агнец, если так сказать уже просто, его допекли. Допекли. Ничего недопеченного в нем не было. Но как допекли? Тут сказано так дальше. Но вещи, испеченные на огне, голову с ногами и внутренностями. Тут тоже надо сделать остановку. Голову. В голове нет ни одной клеточки, до которой бы огонь не достал. А что мы должны думать? Господи. Отец тебя, если так можно образно сказать, на огне, и пламя достало все сокровенное, весь тайник твоего разума, все пламя охватило. Ну что, может быть, какие-нибудь мысли были нехорошие? А мысли были вот такие, как Филиппийцам, знаменитый стих 4:8, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляете. И надо сказать, о том и помышлял Господь. Ну, я маленький пример вот так вот из своей жизни. Очень далеко, очень далеко. Особенно, когда планы. Да какой планы? Вот так вот немножко чуть-чуть подогреет вот так вот атмосфера окружающая. И тут уже, вот как мы считаем, притчи, в 17-й притче, 3-й стих, плавильня для серебра и горнила для золота, а сестра, а сердца испытывает Господь. Плавильня, печка. Печка для серебра, горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Ну вот меня Господь испытал Ну какая там печка? Ну так вот, температурку немножко вот подбавила. Чуть-чуть слышу так, ну, на языке, можно сказать, вот медика, что фибрилия такая, знаете, чуть-чуть только вот подвесил температуру, и уже что-то происходит. Стою на, в аэропорту, ну что делать, ну подсчитываю. И вдруг отсюда не возьмись, за шиворы, знаете, плюнул, цыганин сверху. И сразу пульс, давление, это как так? А, сейчас я тебя найду там. А потом голос. Что это такое? Сразу вспомнил. Помыслить о том, как претерпевшим, чтобы не ослабить слабость. Слабость. Да какая там печка? Чуть-чуть. И уже наружу. И уже издаль можно собирать с этого серебра. Да какое там серебро? Один синий. Один синий. Слабость. А Господь испытывает сердце. Я, конечно, не пошел. Я не пошел, я образумился, Господи, прости, но и сердце-то испытал он, наверное. Он же там зарегистрировал и написал, вот то-то, вот то-то. В такой-то день я испытал, вот такой-то показатель, или как там это, астролог, да, я не знаю, там, на небе, как Господь. Вот, испытал. И никакой ни планеты, никакой ни печки. Еще печки не было. Так вот, немножко думал, такой суховерик. И вот уже все пошло. А вот как Господа испытывал отец, это действительно планы. Но только взять вот один эпизод, допустим, Матфея. Я ну так плюнул за шиворот, а вот смотрите, друзья, что тут написано. Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его планетам, плевали ему в лицо. Не просто как бы случайно кто-то плюнул. Нет, друзья. А так, знаете, каждый норовил вперед зайти, да попасть еще. И плевали, надо сказать, сколько кому нужно было. Столько плевали. А Исаия так говорит. Исаия нам зарегистрировал этот момент и говорит так, что в этот момент он не заслонял рукой, он не закрывал. Ну, естественно, когда плюют, конечно, его так, и всякое, и голову отклонить некогда. Держал прямо голову. И Исаия так говорит. «Я предал хребет мой бьющим, тиланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поругания плевания». Не закрывал. А я вот опять думаю, вот когда агнца держали на огне, то тело с огнем соприкасалось не через сковородочку, не через кастрюльку. Через кастрюльку это было вот так. Это он бы закрывал. Потому что огонь напрямую не касается тела. Это я вот так вот размышляю. Нет никакой сковородки, никакой посуды, а прямо на огонь. И он держал прямо. Ну это внешняя сторона, как бы наружная, что он не защищался, ни правый, ни левый, не уклонялся. А внутри что происходило, друзья? Вот нам все важно. Вот что у него, и потом сравнить, а что же у нас, какая картина. Вот что у него внутри было. Конечно, так не напрямую не говорите, что там у него что-то внутри было, но косвенно, друзья, косвенно. Здесь многие места ведут к тому, что же у него внутри там было, когда на него плевали и били. А косвенно вот что. Второе послание к Солоникийцам, 1 глава, 6 стих. «Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорби». Это план-то очень высокий. Я не знаю, кто из сидящих преодолел ее. Очень высокий план. «Праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорби». Все остальное неправедно. Неправильно. Мы виновны пред Богом. Мы выглядим неправильно. Если нас задели немножко, а мы воздали обидой, это неправильно. Сейчас надо просить, Господи, прости. Это неправильно. Оскорбленным самолюбием. Это неправильно. Как это? Меня? Ты? Это неправильно, друзья. Господи, прости. Только одно положение праведное. И как легко попасть в неправедное положение, да? достаточно только не поскорбить о том, кто тебе это сделал, и уже ты в неправедности по отношению к Богу. Праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью. Но одно место действительно и точно говорит, что происходило в душе у Господа только не тогда, когда его мучили, над ним издевались, а вот в такой обстановке, в синагоге. Но тоже мы можем заглянуть, Господи, что за тебя там на душе было, когда на тебя враги вот это наблюдали за мной. Вот. Тут сказано так, значит, пришел в синагогу, там был человек, имевший собственную руку, и наблюдали за ним. По другому периоду интереса подкарауливали, если даже более так, подкарауливали его. Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему испорченную руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Духи спасти или погубить? Они молчали. И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец. За это вот праведно пред Богом. Гнев. И скорбь. Гнев и скорбь. Ну, сейчас бывает гнев как продукт, можно сказать, собственного эгоизма. Как продукт нашего превосходства. У нас такой гнев. Узнаем мы себя, да? Узнаем, друзья. Откуда у нас такой гнев? У меня, со мной. Это наше эго там поигрывает. Нет, друзья, у Господа там ничего такого не было. Вот еще одно место тоже об этом же говорит. Апостол Павел пишет Коринфянам, 2 послание, 7 глава, 11 стих. Вот тоже смотрите, какое сложное состояние. То самое, что вы опечалились, заметьте это слово, опечалились. То самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного. Гнев. И печаль. Гнев и печаль, это правильно. А гнев без печали, неправильно. И сколько за собой замечают? Гнев в чистом виде, без всякой примеси. Без всякой примеси, печали или скорби. Ну, если по слову Божьему, друзья, если человек против нас согрешил, ну, что-нибудь сказал, что-нибудь сделал, что-то там за глаза сказал и так далее. Ну, приемов всяких много. Согрешил. То мы прежде всего, должны этот поступок оплатить. Конечно, это высота, эта планка очень высоко стоит. Но, друзья, все остальное неправильно. Оплата, и вот здесь как раз стоит на первом месте, смотрите, на первом месте. Вы опечалились, это на первом месте. А второе... Какое негодование на виновного? Почему вы показали себя чистым в этом деле? Не будет негодования, не чисто. Не будет одно негодование без печали, это не чисто. Ну, теперь можно немножко приблизиться к пониманию, что же там у Господа было, да? Иногда надо сказать, что вот этой вот плавильней, вот этой вот печкой, плавильней для серебра и горнила для золота, друзья, иногда вот эти вещи могут стать хорошо знающие истину, прекрасно знающие Писание. И он для тебя такая печь, и там Господь так будет собирать вот эту изгодь, двумя руками будет собирать вот эту изгодь. Плавильня — это не только там, друзья. И каждый из нас может быть друг другу плавильней. Не будем возмущаться, не будем удивляться. Будем говорить, Господи, благодарю Тебя за эту печку, потому что от этой печи изгорь снимаешь. А как ее снять, если не будет температурки? Тут есть еще одна подробность, очень интересная подробность, когда Агнца надо вкушать, и не оставлять от него до утра, но оставшимся от него до утра сожги на огне. Израильтяне тоже не понимали, что делать. Ну, не доели они Агнца. Ну что, мы не доели, так не доели. Ну что с этим недоедением надо делать? Сожгите на огне. Не доели? Ну хорошо, не доели. Надо сжечь на огне. А это для чего? Израильтяне жгли, но они не понимали, что делать. То, что мы не доели, то, что оставленное, и это мы должны знать, что оно должно сгореть до пепла. Огонь должен пронизать всего Христа. Пламя объяло все. Не оставленного нет ни одного участка в его теле. И голова, как мы сейчас говорили, и ноги, а ноги – это его хождение. А внутренности – это все его сокровенные мысли, желания, которые только отец видел. Ученикам он не мог это все сообщить, да они бы не поняли. Ну, наконец, тут есть еще одно подробное, как его кушать. Пусть едят мясо в силе самой ночи, спеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Я как-то интересовался, думаю, что же это за горькие травы? Наверное, лучок, чесночок. Нет, друзья. Нет. Не зеленый лучок. Не репчатый. И не чесночок. Нет. Издревле евреи употребляли для этого цикорий. Латук, очень горькая трава, и полынь. Я никогда не ел полынь, латук, цикорий, не знаю, ел или не ел. Не знаю, может быть, где-нибудь приправил, но... Но так, если задать вопрос, как вот вкушать эту агнцу, очень вкусно, сам по себе, агнцу с печеными огнем, наверное, хорошо, да? Приятно. Но если его с полынью... И не так, знаете, в приблядку. Агнца в рот, а глазами полынь есть. И полынь в рот. Я думал, там горит что-то, ты горишь. Это тоже нам кое-что говорит. Как мы должны кушать агнца. Горько нам от того, что из-за нас он там. Как апостол Петр говорит, да? Он грехи. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Вот наши грехи из него как бы все вот вложили. Все до одного грехи, какие мы сделали, какие мы делаем по слабости, и которые еще сделаем в слабостях немощих наших. Христос все их забрал на себя, вовнутрь как бы сложил все эти грехи, а потом в эти грехи забили гвоздь. Все. Нижний гвоздь как бы за наше хождение. Сюда как бы за наши слова, сюда как бы за наши мысли и все тайны наши нечистые помышления. Вот это все вот там на гвозде основательно прибито. Вот я так думаю, что когда вот этими горькими травами, когда небо все горит от этой горечи, наверное, как от перца там, я не знаю. Я как-то немножко лишнего красного перца положил, как будто огонь глотнул. А вот, вот эту полынь, да, полынь есть. Я думаю, что это была она приятная процедура, но она ходила в праздник. И думаю, вот так вот неверующие заходят к нам на праздник Пасхи, да, Христос воскрес, ликование! А у нас на молитве, как они ставят, стоит и плачет. Да что же у них за праздник такой? Да кто же так праздник исправляет? Да, друзья, Пасха наша, Христос, закон за нас. И ощущение горечи при праздновании у нас всегда будет. И всегда мы будем на Пасху вкушать эту горечь. Нам мало только помазать косяк. Мало. Нам надо еще агнца вкушать. Из печеного до печеного на огне, а не в водичке. Не до печеного не кушать, там все пропеченное, голова, ноги, внутренность. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы, особенно когда ослабели, на такое бывает, такое бывает, потому что путь у некоторых очень длинный. Вот вспоминать вот эти великие слова, надо сказать знаменитые слова. Вот такие уже привычные наш слух. Помыслить себя претерпевшим, такое над собой поругание грешников, чтобы вам не ослабеть, не изменить и не ослабеть очень важно. А такое бывает, и Господь знает, может быть сейчас кто-нибудь особенно ослабел, но Господь ему и предлагает. Прекрасное средство, не только не ослабеть, а как мы прочитали притчи, человек мудрый силен, и человек разумный укрепляешь силу свою. Он сильный, но он еще не укрепляет свою силу. Друг сказал, да ну что? Я вот случай сегодня один рассказывал детям. Один брат взял так, попыхав и помолился. Господи, испытай меня. А подтекст у него был такой, не испытай меня. Не знаю, не опасен ли я тут, а вот испытай меня, вот такой я. Как я, духовно, за плинтус или за потолка? Испытал. Идет в отаде, подвыкишен с гитарой. А у него, ну, город небольшой, а у него на воротах крест. Ну, чтобы все знали, что тут верующие, можно зайти там, проконсультироваться по вопросам веры. Крест. Они увидели этот крест, и начинается глумление. Нашли щеколочку, закрыли, а там хозяин. Ну, хозяин пробовал пояснить, ну, что вы. Тут верующие живут, я вот занят делом, а вы чем заняты? Ну, ну и дошло дело до того, что вытаскивает нож, он может. Вырывает и под ноги бросает. Ну, как бы говоря, что я тебя не боюсь. Он опять за ноги, опять, значит. Ну, и тут завязал. Они и ногами, и руками, и там уже и не примеривался никто, и гитарой, все там пошло в ход. И он молится, громко молится, потом у нас на беседе он признал. Господи, прости! Вот так молился. Потом признался и мне говорит, я, говорит, одного страшно только боялся, когда они меня молотили. Страшно боялся, чтобы у меня гнев не проявился. Не, ну как проявился, нет. Слава Богу. Но больше такой молитвы я молиться не буду, испытай меня. Мы иногда вот на молитве скажем что-нибудь, и сами должны знать, что сказали. Не серьезно, Господь может это всерьез принять и испытать как следует. Пусть Господь благословит. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Пусть даже не все сильные считаются, мы как бы сами себя считаем. И все равно разумный укрепляет силу свою. Будем чаще и чаще обращаться к тем местам, которые говорят о Господе, о нашем потом страдающем адресе. Пусть Господь благословит, и слово хвала ему за все. Аминь. Помолимся. нашел меня, как добрый самарянин, с любовью позаботился о